житие святого преподобного мученика Симона Валлонского. Память. 12-25 июля. Преподобный мученик Симон Валлонский, в миру Симеон Михайлович, родился в 1586 году в семье крестьянина монастырской Волоколамской вотчины. В 1607 году, в смутное время, его отец, разорившись, отправился на север, а Симеон пошел в Москву. Там он нашел приют у одного портного и научился портняжному ремеслу. Вскоре святой Симеон покинул Москву, наполненную тогда изменниками Отечества, и пошел в Устюг, где, водворившись, питался трудами рук своих. Спустя некоторое время, движимый благочестием, направился он на остров Соловецкий для поклонения преподобным Зосиме и Савватию. В Соловецком монастыре Симеон научился грамоте и церковному пению. Сладостно было для него чтение божественных книг и беседа с духовными старцами о спасении души. Однако из-за многолюдства в православной обители святой Симеон, жаждавший уединенных и безмолвных подвигов, перешел в пустынный монастырь в честь грузинской иконы Божьей Матери, расположенной на Черной горе, на реке Пенеги. Там он молил игумена Макария постричь его в иночество. После многих назидательных речей настоятель исполнил его благочестивое желание и изменил мирское имя его Симеона на сходное с оном Симона. Юноше было тогда уже 24 года. Со всей ревностью предал он себя службе монастырской, безропотно исполняя все тяжелые послушания, имея тогда в сердце своем память смертную и непрестанно повторяя богодухновенные слова Давида. «Виждь, Господи, смирение мое, и труд мой, и остави вся грехи мои». Строгая подвижническая жизнь снискала ему любовь и уважение братьев. Слава о его равноангельском житии стала распространяться в округе. Но преподобный Симон пожелал совершенного безмолвия, и игумен, зная высокую его добродетель, отпустил его в уединение. Некоторое время он путешествовал по монастырям Новгородской, Московской и Вологодской епархии, а затем в 1613 году поселился в 80 верстах от Устюга, в глухом и непроходимом месте Волмы или Волонском лесу на реке Кичменге. Полюбилось это дикое место блаженному Симону, и он молился Господу и Пречистой его Матери, чтобы позволили ему тут водвориться для спасения его души. Он поставил себе тесную келью и начал возделывать землю в совершенном уединении. Питался он овощами, которые сам садил, а иногда хлебом, который собирал как милостыню в окрестных селениях, ибо в течение 5 лет никто не ведал его уединенной келии, огражденной дремучим бором. Когда же окрестные жители узнали, то старались его вытеснить, но он благодушно претерпел гонение и удержался на избранном месте. Когда понемногу начали собираться к преподобному Симону ученики, он пожелал устроить обитель. И спросив у царя Михаила Федоровича жалованные грамоты на избранное место, преподобный поставил церковь во имя воздвижения креста Господня. Однако вскоре после освящения храм был сожжен окрестными поселянами, опасавшимися, что к храму отойдут их земли. Преподобный Симон не пал духом и стал строить новую церковь. В 1620 году, когда храм также в честь воздвижения креста Господня был построен, преподобный Симон пошел в Ростов, чтобы просить у архиепископа Варлаама антиминс и нужную утварь. Но он получил не только все необходимое для богослужения, но и принял от руки его и сан священства. Возвратившись в свою обитель, преподобный Симон уже сам осветил новую церковь. Преподобный игумен Симон был для братьев примером трудолюбия, смирения, простоты сердечной. Пост и молитва были главным деланием иноков. Однако враг рода человеческого продолжал настраивать против святого старца некоторых крестьян. Дарованные царем Михаилом Федоровичем жалованные грамоты на владение землей в округе на 10 верст вызывали у них зависть и злобу. Однажды 3 злодея напали на святого старца, когда он один рубил лес. Навалили на его колоду и грозили убить, если он не отдаст им грамоту на землю. Едва умолил их преподобный Симон отпустить его, чтобы поискать грамоту. Возвратясь к своим, он рассказал бывшее с ним приключение и угрожавшую опасность. Монастырские люди собрались, чтобы поймать всех трех насильников, но нигде не могли найти их. 12 июля 1641 года, когда большинство иноков обители ушли на праздник в честь Прокопия Устюжского, память 8-21 июля, умышленники пробрались в монастырь и, найдя преподобного одного, вновь стали требовать грамоту. Преподобный умолил их отпустить его в церковь для отыскивания грамоты. Там он пал ниц пред иконой Божьей Матери и со слезами молился, благодаря владычеству за то, что позволило ему водвориться в сей пустыне, и поручал ей сынов недоверенностью собранное им стадо и самого себя в час смертный. Молился и Господу Иисусу, чтобы послал ангела мира принять душу его и причислил бы его к избранному своему стаду. Восстав от молитвы, он причастился в алтаре запасными дарами, хранившимися в ковчеге, и, укрепленный бессмертную вещью, вышел к своим злодеям. «Теперь делайте со мною, что хотите». И жестокосердные, не умолившись смирением старца, много мучиша, поругавшись ему, и ножи разбодоша святое тело его, и, наконец, отсекоша честную главу его, и повергоша тело близ его келья. Несколько дней лежало поверженное тело, никем не вредимое, ни зверями, ни птицами. Возвратились братья из Великого Устюга и с ужасом обрели блаженного своего наставника мертвым пред дверьми его келья жестокими знаками мучения. Вызванный из Архангельской обители города Устюга иеромонах Ефрем совершил отпевание, и тело преподобного мученика Симона было с честью погребено с левой стороны созданного им храма. В скором времени у могилы святого стали совершаться чудеса, в основном исцеление больных. В 1646 году началось почитание преподобного мученика, и ему была составлена служба с описанием жития и чудес.